Но они становятся мужчинами, когда убивают. Без помощи взрослых. Сами. В одиночку. Все те пропавшие без вести. Никуда они не пропадали. Мистер Ройл, мой старый школьный учитель, который однажды перепил виски и застрелился, на самом деле не застрелился. В свой 13-й день рождения его убил Сэб Манди. Встал и спустил курок на глазах у остальных мужчин Прентистауна. Мистер Голд, чье стадо перешло к нам 2 года назад, хотел пропасть без вести. Но мэр Прентис догнал его и в полном согласии с законом Нового Света казнил. Правда, сначала он дождался 13-го дня рождения своего сына, а уж тот в одиночку замучил мистера Голда до смерти. И так далее, и так далее. Мальчики убивали мужчин и сами становились мужчинами. Если людям мэра удавалось поймать какого-нибудь беглеца, его припрятывали до очередного дня рождения. А если нет? Что ж, тогда они выбирали неугодного им Прентистаунца и объявляли, что он пропал без вести. Жизнь мужчины отдавали в руки мальчика. Мужчина умирает, мужчина рождается. Все виновны. Все пособники. Кроме меня. «О, Господи!» — слышу я голос Виолы. «Но я не захотел подчиниться, так?» — говорю я. «Ты был последним, тот Хьюит», — говорит Аарон. «Последним солдатом безупречной армии Господа Бога». «Бог никакого отношения к вашей армии не имеет», — говорю я. «Опусти винтовку. Теперь я знаю, что мне нужно сделать». «Но убийца ли ты тот?» — спрашивает Аарон, склонив голову на бок и все шире растягивая невозможную улыбку. «Может, просто врунишка?» «А ты прочти меня. Прочти и узнаешь, на что я способен». Аарон теперь стоит за кафедрой, глядя прямо на меня и протягивая ко мне жадные щупальца своего шума. «Жертвоприношение», — слышу я, и «Божий промысл», и «Святой мученик». «Может, ты прав, малыш тот». И он кладет винтовку на кафедру. Я сглатываю слюну и стискиваю рукоять ножа. Но тут он глядит на Виолу и издает тихий смешок. «Нет уж», — говорит он, — «маленькие девочки такие хитрые». И непринужденно спихивает винтовку в водопад. Мы даже не успеваем заметить, как она исчезает. Но ее больше нет. Есть только я и Аарон. И нож. Проповедник разводит руки в стороны и принимает свою обычную позу. Да-да, он как будто вновь оказался за кафедрой Прентистаунской церкви. Прислоняется к камню, поднимает ладони кверху и воздевает глаза к белой сияющей крыше над нашими головами. Его губы беззвучно шевелятся.